карты в полнолуние. Там дорога дальняя, крытая, и любовь бубновая с пулею над казенным домом открытая. Разбросаю карты по простыни, черной мастью прошлое ляжется. Не укрыться нам от беды своей, от судьбы никто не отвяжется. Судьба, судьба, злодейка, этапом злые лица. Жалеем, не жалеем, все снова повторится. Судьба, судьба, злодейка, коварная такая, крапленая наколочкой, доля воровская, крапленная наколочкой, доля воровская. Разбросаю карты в полнолуние и вином залью огорчения. Было счастье, счастье бубновое, в этой жизни лишь на мгновение. Замело давно все порошею, не оставлена я и не брошена. А когда-то в счастье поверила, но оно ветрами развеяно. Судьба, судьба, злодейка, этапом злые лица. Жалеем, не жалеем, все снова повторится. Судьба, судьба, злодейка, коварная такая, крапленая наколочкой, доля воровская, крапленая наколочкой, доля воровская. Разбросаю карты в полнолуние, без него мне жизнь адом кажется. Одного его лишь любила я, его сыну это расскажется. Разбросаю карты по простыни, черной мастью прошлое ляжется. Не укрыться нам от беды своей, от судьбы никто не отвяжется. Судьба, судьба, злодейка, этапом злые лица. Жалеем, не жалеем, все снова повторится. Судьба, судьба, злодейка, коварная такая, крапленая наколочкой, доля воровская, крапленая наколочкой, доля воровская. Судьба, судьба, злодейка, этапом злые лица. Жалеем, не жалеем, все снова повторится. Судьба, судьба, злодейка, коварная такая,